тихий послеобеденный час. Коридоры замка по большей части пусты. Горничные убираются в комнатах, либо вместе с другими слугами сплетничают, кто во дворе, а кто на кухне. Я останавливаюсь и негромко стучу в дверь кабинета. «Да?» — голос Дамиана звучит почти расслабленно. Я тихонько кашляю, одновременно тщательно пряча чертовщинку в глазах. «Дамиан, можно?» «Заходи». Я захожу, прикрывая за собой дверь, и приближаюсь к его письменному столу, сцепив руки за спиной. «Ты не очень занят? У тебя найдется для меня несколько минут?» — скромно спрашиваю я. «Конечно. Садись». Вид у него и вправду вполне расслабленный, можно даже сказать, благодушный. И мне на какой-то момент становится его жалко. Но совсем ненадолго, и я продолжаю. «Помнишь, когда мы с тобой поженились, вернее, перед этим у нас была определенная договоренность?» «Помню». Взгляд Дамиана становится настороженным и слегка прищуренным. Спина выравнивается. От недавней расслабленности не остается и следа. «Ты еще говорил, что пройдет время, и я смогу завести себе любовника». Судя по взгляду, Дамиан явно жалеет о том, что не разрешил мне вместо этого завести собачку или, еще лучше, черепашку в коробочке. «Говорил». Нехотя признает он. «Но ты, помнится, утверждала, что заводить его не собираешься». «Ах, это был минутный порыв». С притворным вздохом говорю я. «Но ты же честный человек, и такая глупость с моей стороны не заставит тебя взять назад свое слово, верно?» Его брови уже нахмурены, губы недовольно сжались. «Допустим». «Ну так вот, я неспешно двигаюсь вдоль стола, по ходу дела проводя рукой по изящной чернильнице. Я тут подумала и решила, что времени прошло достаточно, и любовника можно заводить». «Только с моего одобрения, ты не забыла?» Дамиан хватается за соломинку. «Ну, конечно же!» – восклицаю я. «Какие могут быть сомнения на этот счет? Я всецело тебе доверяю. Без твоего одобрения мне и самой было бы как-то некомфортно. Все-таки опыта у меня никакого, а вдруг кого-то неподходящего выберу?» «Ладно, вот сначала выбери, а потом и поговорим». Бурчит он, надеясь таким образом закрыть тему. Я расплываюсь в улыбке. «Он как раз ждет за дверью. Можно я его позову?» «Кого?» Он аж привстал, опираясь о подлокотники своего рабочего кресла. «Любовник? Ну, то есть кандидат. Ты не беспокойся, ничего не было. Все только с твоего согласия. У нас ведь уговор. Он и сам бы не стал без разрешения. Это хороший мальчик, вот увидишь. Он тебе понравится. Ну так как? Можно звать?» Дамиан снова садится в кресло. Смотрит на меня озверелым взглядом. Сжимает зубы, но вынужденно кивает. «Зови». И как ему удается разговаривать с плотно сведенными зубами? Я послушно киваю и с беспечной улыбкой направляюсь к двери. «Проходи, милый. Только ненадолго. Мой муж очень занятой человек». И с кроткой улыбкой поворачиваюсь к Дамиану, скромно сцепив перед собой пальцы рук. Сперва молодой человек осторожно заглядывает в комнату и, лишь убедившись в том, что никому не помешает, заходит. Делает всего пару шагов и почтительно замирает. «Дорогой, познакомься, это Питер Ферстон. Питер, это мой муж, виконт Дамиан Телбридж». «Счастлив познакомиться, милорд», – почтительно произносит Питер. «Леди Вероника рассказывала о вас много хорошего». Дамиан молчит, бросает короткий взгляд в мою сторону. У меня глаза невинной овечки. Сжав зубы, Дамиан мрачно разглядывает вновь пришедшего. Парень определенно красив. На вид ему не больше 25. Светло-русые волосы аккуратно уложены. Высок, широк в плечах, но все это в меру, не кричаще. Голубые глаза смотрят доброжелательно и открыто. Одет аккуратно. Темно-коричневые брюки гладко выглажены. Светло-бежевая рубашка застегнута на все пуговицы. Вообще во всем облике ни капли небрежности. Он настолько обаятелен и выглядит настолько безупречно, что Дамиан начинает скрипеть зубами. Однако приходится взять себя в руки, и он мрачно произносит. «Подойдите поближе, молодой человек». Я ободряюще улыбаюсь Питеру. Он послушно делает еще несколько шагов в сторону письменного стола и вновь почтительно замирает. «Как говорите ваше имя?» спрашивает Дамиан, глядя на кандидата в любовники из-под лобья. «Питер Ферстон, милорд. Ваш возраст? 24 года. Вы женаты? Нет, что вы, милорд. Почему?» спрашивает Дамиан, изогнув брови. «Пока еще не сложилось», извиняющимся тоном отвечает Питер. «Ваше происхождение? Дворянское?» «Вот как? Титул?» «Громкого титула нет. Я безземельный дворянин». «Вот как? Каково ваше финансовое положение?» «Дорогой, но это-то здесь при чем?» Деликатно вмешиваюсь я. «Его финансовое положение не имеет в данном случае никакого значения. Для этого у меня есть ты». «Любовник должен быть в состоянии купить женщине букет роз или подарить красивое украшение». Холодно возражает Дамиан. «Прости, дорогая, но предоставь нам самим разбираться с подобными вопросами». Я послушно отступаю, выставив руки ладонями вперед. «Для этого у меня, безусловно, достаточно средств», – заверяет Дамиана Питер. «Я унаследовал неплохой капитал. Ваши родители умерли?» «Увы. Близкие родственники?» Питер качает головой. «Нет, даже дальних». Я одобрительно киваю. Пока все ответы правильные, придраться не к чему. Но Дамиан не теряет надежды. «Ваше образование. 3 года обучения в Россенском университете». «Похвально», – вынужденно признает Дамиан. «Благодарю вас». Питер расплывается в благодарной улыбке. «Сексуальный опыт?» Дамиан резко меняет тему, как и положено строгому экзаменатору. Я опускаю глаза. Этот вопрос мы заранее обсудили. Питер молчит, изображая смущение. «Надеюсь, вы не девственник?» Строго спрашивает Дамиан с очевидной надеждой на обратное, поскольку в этом случае можно будет признать любовника профнепригодным. «Нет, милорд. В таком случае вы ловелас. У вас было много женщин». Дамиан пытается забраковать кандидата на противоположном основании. «Нет, милорд. У меня было всего 2 любовницы. Роман с первой из них длился 1 год. Со второй – 2 года». «Похвальная тенденция», – со вздохом признает супруг. Я одобрительно улыбаюсь, радуясь успеху своего протеже. «А рекомендательные письма у вас есть?» – пытается подойти с другой стороны Дамиан. «Конечно, милорд. Я специально прихватил их с собой. Подумал, что вы захотите на них взглянуть. Вот это от баронессы фон... сами понимаете, имя я вынужден опустить. А это от ее супруга. Уверяю вас, оба они отзываются обо мне самым лучшим образом». Дамиан смотрит на него, поджав губы, в глазах бешенство. Но совершенно очевидно, что повода отказать он не находит. «Хорошо. Вы можете идти», — говорит он наконец. «Я обдумаю вашу кандидатуру и сообщу вам свой ответ». «Благодарю вас, господин Виконт», — с поклоном произносит Питер. «Желаю вам хорошего дня». С этими словами он выходит из кабинета. «Я провожу тебя, милый», — ласково говорю я, и, кидая последний, не менее ласковый взгляд на взбешенного супруга, следую за Питером. Оказавшись снаружи, мы с потенциальным любовником спустились по ступенькам и отошли немного в сторону, чтобы оказаться подальше от посторонних взглядов. «Ну как, леди, вы остались довольны?» – осведомился Питер, вежливо, но уже совсем не тем сахарным тоном, каким разговаривал в кабинете. «Чрезвычайно довольна. Это было великолепно». С улыбкой кивнула я и, стянув с указательного пальца кольцо, положила ему в руку. После чего потянулась ко второму кольцу, надетому на мизинец. «Не надо, леди», – остановил меня Питер. «Как договаривались?» – удивленно возразила я. «Оставьте это себе в знак моего глубочайшего уважения», – сказал он, склонив голову. «Впервые в жизни я снижаю оплату своих услуг. Леди, позвольте мне выразить свое восхищение. Моя жизнь весьма насыщена событиями. На своем веку я успел принять участие в 103 авантюрах и аферах всех возможных мастей, как выходящих за рамки закона, так и вполне невинных. Сегодняшняя была 104-й. Так вот, признаюсь честно, подобного удовольствия я не получал ни от одной из них». В небесно-голубых глазах засверкали хитринки, начисто разрушившие светлый образ идеального мальчика. Питер, впрочем, кто его знает, как его звали на самом деле, галантно поцеловал мне руку. «Имейте в виду, я плачу вам за молчание», — строго напомнила я. «И потом, надеюсь, вы сами понимаете, что в случае разглашения мой муж найдет вас из-под земли и убьет». «Леди, вам не о чем беспокоиться. Я профессионал», — улыбнулся он. «И одно из главных профессиональных качеств в моем деле — это умение держать язык за зубами. К тому же что-то мне подсказывает, что ваш муж попытается достать меня из-под земли в любом случае. Так что по весьма удачному стечению обстоятельств я сегодня же покидаю виконство». Мое кольцо исчезло в одном из его многочисленных карманов. «А теперь позвольте откланяться. Был бы счастлив предложить вам свои услуги, если когда-нибудь вам вновь понадобится профессионал моей квалификации. Но, увы, к тому времени я наверняка буду где-нибудь на другом конце королевства». «Желаю удачи», — хмыкнула я, провожая наемника-авантюриста взглядом. Он обернулся, подмигнул мне на прощание и вышел из замка. Тем вечером я сидела в кресле на первом этаже и читала любовный роман. Дамиан спустился по лестнице, подошел и негромко кашлянул, встав у меня за спиной. «Да?» – спросила я, переворачивая страницу. «Ника, я обдумал этого твоего кандидата и решил, что он тебе не подходит», – решительно заявил Дамиан. «Он излишне почтителен для дворянина, и это настораживает. Так что я вынужден тебе отказать». «Ну и ладно», — совершенно безразлично кивнула я, не отрываясь от текста. И делая вид, будто не вижу того, как у Дамиана глаза полезли на лоб. «В таком случае спокойной ночи?» — недоверчиво спросил он. «Спокойной ночи», — улыбнулась я, по-прежнему не поднимая глаз от книги, но чувствуя, что день удался.